Глава 27. Беременна. И, конечно же, врет. Да я сразу это понял. Потом посмотрел в потрясённое лицо своего безопасника. Так, а стрелец, видать, как это он говорит, не вдупляет. Или, может, думает, что от него? Ася с чувством захлопывает дверь. А я резко прижимаю Павла к стене. Твоя работа. Что, где? Нет, вы что? Не было у нас ничего. Мы даже не целовались мы. Неужели? Ухмыляюсь. Обскакал я, значит, моего лучшего сотрудника. Что ж ты так, стрелец? Теряешь квалификацию? Она не такая. Ей 30 лет, у нее двое детей и муж бывший утырок. Какая она не такая? Слышь, Роман Игоревич, может, рот закроешь? Что? Я проверяю, как далеко он может зайти. Рискую, конечно. А если он мне вдарит, мало не покажется. Все мои походы в зал и спарринг с боксерской грушей не помогут. То. Ты как мудак с ней себя ведешь. Я бы на ее месте. Значит, Ася твоя с тобой прилично не целуется, а со мной мудаком, да? Что? Теперь уже стрелец прижимает меня к стене, конкретно так придушив. А мне смешно, весело. Я доволен. Сам не знаю, почему. Может, потому что чувствую себя живым? Вижу, как сзади к Павлу подбегает мой водитель и охранник, пытаясь хоть головой помотать, чтобы они его сразу не прессанули жестко. Но стрелец недаром начальник. Он их чувствует или видит теми глазами, которые у него явно есть на затылке. Поворачивается, встречает их в стойке, контролируя меня. «Спокойно, парни, брейк, все. Скрещиваю руки в жесте, который обычно показывает рефери на ринге. «Стоп». Павел дышит тяжело. Я, в общем, тоже. Мы стоим, четыре мужика, каждый из которых готов к нападению. В этот момент открывается дверь подъезда. Мы все перепрограммируемся на новую опасность. Из-за двери выглядывает старушка Божий одуванчик. Оглядывает нас внимательно и выдает: «Аськины хахали, что ли? Не шумите тут. На первом этаже у нас одна мадам глухая живет. Ей, если шумно, она сразу полицию вызывает». Старушка-консьержка, у которой я как-то выяснял номер Асиной квартиры, за 5000 рублей скрывается. Мы переглядываемся. «По домам, пацаны», — говорю я, чувствуя себя реально подростком в пубертате. Я только что чуть не подрался из-за женщины, девушки. Но бывает. Утром хотел ей позвонить, но решил, что это будет не совсем правильно. Я должен приехать. Подумал, что смогу вырваться в обед, если закончу все дела в офисе. Просматриваю котировки, читаю новости с биржи, а потом неожиданно сам для себя перехожу на сайт известного ювелирного дома. Интересно, сможет ли Ася устоять против колечка Бушерон? Я знаю, что Илона бы ни за что не устояла. Но я не дарил Илоне Бушерон. Она сама себе покупала. Я просто пополнял ее карту и все. Интересно, что нравится девушкам в этих уродливых кольцах. Может, что-то поизящнее поискать? Какие там еще есть варианты? Тиффани? Да, там я сразу нашел подходящее кольцо из платины с аквамарином и бриллиантами. Почти 1,5 миллиона рублей. Хм. Нет, для меня это недорого. Просто я понимаю, что такое кольцо она не возьмет. И размер я не знаю. Но сохраняю в закладках. Так, на всякий случай. Заходит Анжелика. «Роман Игоревич, к вам посетитель. Он стоит внизу, его не пропускают. Но он говорит, что у него есть важная информация, касающаяся ребенка». «Ребенка?» Я сразу понимаю, о чем речь и о ком. Видимо, бывший муж Аси пришел, Гена Крокодил. Вот только что ему нужно. Первое желание — отправить этого недоаллигатора подальше, а лучше вызвать полицию и сдать. Свидетелей того, что он вчера украл ребенка, достаточно. Но потом словно нашептывает кто-то, что я должен увидеть это чудо еще раз и своими глазами, и услышать все, что он скажет. «Анжелика, пусть его проведут ко мне. Павел у себя?» «Да, я вам не успела сказать. Павел Петрович оставил заявление и уехал». «Заявление? Какое?» «По собственному желанию». «Так, значит». «Интересно, из-за женщины? Уволиться с такой должности? Потерять такую зарплату?» «Нет, я знал, что Павлу не составит труда найти нового начальника, даже возглавить службу безопасности любого самого высокопоставленного и сложного клиента. Но мне казалось, что наши отношения уже вышли за рамки рабочих. Он был мне почти как друг. Хотя ключевое слово тут «почти» и «как». «Ладно, разберемся. Давай сюда этого крокодила Гену». «Кого?» «Мужика с ребенком». «Он без ребенка, он...» «Да знаю, я знаю. С информацией. Пусть его приведут, но так, под конвоем, ясно? И ребята пусть ждут снаружи, в приёмной у тебя». «Поняла». Через 5 минут передо мной оказывается Гена. Накануне я не успела его нормально разглядеть. Сейчас вижу, что это высокий, довольно приятный наружности мужичок. Примерно моего возраста, может, чуть помладше. Смазливый, этакий... Я бы сказал, Арамис из старого фильма про трех мушкетеров, там, где Михаил Боярский орёт про каналью. Кто-то более современный, чем я, наверное, сравнил бы его с каким-нибудь Райаном Гослингом. Я вообще грешу этим. Сравниваю людей с какими-то персонажами, знаменитостями, медийными лицами. Илона стебётся надо мной и говорит, что это абсолютно бабская привычка. Но мне, собственно, глубоко плевать на ее мнение. Впрочем, как и на любое другое. Арамис вальяжно ухмыляется и садится напротив. «Приятно тут у вас?» «Да уж, конечно, не ваше убогое крокодилиново. Или где он там обитает?» «Да, я сноб». «К делу, что вы хотели сказать?» Он опять улыбается так, что хочется съездить по его смазливой роже и говорит. «Говорит то, от чего у меня слегка вянут уши. Примерно через час я уже у дома Аси. Консьержка докладывает, что предмет моего интереса гуляет с коляской». Я думаю подождать ее в машине. Моя одежда опять не располагает к прогулкам, но что-то тянет меня туда. И прихожу я вовремя. На моих глазах бешеный велосипедист-доставщик сбивает Асю с ног. Счастье, что коляска остается цела. Ася, как подкошенная, падает рядом. Я не успеваю подбежать, чтобы помочь, и вижу, что со стороны парка к ней несется еще один помощник.